Глава 30. Лабрюер пошел искать Танюшу и Николева, чтобы отпустить молодоженов домой. Он предвидел, что Стрельский, обрадовавшись случаю, изобразит перед Енисеевым в лицах все, что происходило на ипподроме, и особенно талантливо исполнит роль катафалка, несущегося на молодоженов. Парочка была поблизости. Танюша с Алешей честно крались за Енисеевым и очень удивились тому, что он вступил в переговоры со Стрельским и Лабрюером. «Тревога отменяется», — сказал им Лабрюер. «Поезжайте домой». «Но почему?» — возмутилась Танюша. «Потому что случилась ошибка. Енисеев не убивал фрау фон Сальторн». «Как не убивал? Значит, он не Дитрихс? А как же тогда попал к нему портсигар?» Подбросили. На душе было пасмурно. Ощущение он мог бы выразить лаконично. Не сбылось. Его погоня была погоней не за убийцей, а за Енисеевым, который сделал из него ширму для своих загадочных дел и выставил на общее посмешище. Два аякса исполняют качучу на крыше цветочного киоска. Два аякса сломали трубу коптильни. Два аякса похитили купальную машину. Лабрюеру не раз приходилось разоблачать мнимые алиби. А теперь он сам сделался ходячим алиби этого усатого черта. «Но тогда убийца Таубе!» — воскликнула Танюша. «Он ведь не тот, за кого себя выдает. Он где-то стянул визитные карточки настоящего Таубе. Значит, он Дитрихс?» «Погодите, Тамарочка, погодите!» Лабрюер вспомнил, Таубе был на ипподроме в тот день, когда там познакомились Сальторн и Селецкая. Именно тогда Танюша получила от него визитную карточку. И девушка была очень недовольна тем, что этот человек крутится возле Зверевой. «Так значит, Таубе?» «Он ведь был на ипподроме, когда пропала фрау Хаберман. Когда он приехал? Могло ли у него быть дело возле ворот? Ворота распахнули, чтобы вползли две телеги с сеном. Но, может быть, явилось еще что-то, связанное с Таубе?» Лабрюер не хотел разгадывать эту загадку, с него было довольно, что Селецкую отпустили. К фрау фон Сальторн он был равнодушен. Сам Сальторн навеки утратил его уважение. Но мысль жила сама по себе, помимо его воли. Мысль суетилась, выдергивала из воспоминаний слова и картинки, лепила какую-то новую сущность. «Какого черта?» — пробормотал он. Ему это вовсе не требовалось. Енисееву зачем-то понадобился Алоис Дитрихс. Ну так сам пусть за ним и гоняется. Но следовало поступить достойно. Передать в енисеевские руки все сведения и послать его ловить ветра в поле. И пропади пропадом, прекрасная Елена! Лучше уж до скончания дней петь в церковном хоре. Тамарочка, пойдем. Сами ему все скажите про Таубе, — попросил Лабрюер. И он подвел девушку к скамье, где совещались Стрельский и Енисеев. Вот, расскажите этим господам все, что знаете, и как злодеи дважды покушались на вашу жизнь, и как вы пометили автомобиль, и как его теперь ищут. А я все, что мог, сделал. «Про поезд, застрявший у переезда, доложили?» — строго спросил он Стрельского. «Про вонючую банку доложили? Что еще? Про парнишку с цидулкой доложили? Значит, я могу перекреститься с облегчением и уходить к чертовой бабушке». «Какая цидулка?» — удивился Стрельский. «Ну, та, которую парнишка по ошибке Мюллеру отдал». «Точно. Была бумажка с каким-то немецким названием», — согласился Стрельский. «Гросс... что-то большое». «Гросс Даменхоф? А что это?» — спросил Енисеев. — Имение по ту сторону железной дороги. Если ехать из Риги, то слева будет ипподром, а справа несколько старинных имений: Анненхоф, Кляйн-Даменхоф, Гросс-Даменхоф, еще дальше Эссенхоф, а за лесом Клейстенхоф. Ну, я... Нет, это еще не все. Лабрюер достал бумажник и стал вынимать банкноты. Это еще зачем? Спросил Енисеев. Из 500 рублей я часть потратил на поиски убийцы. Остальное возвращаю и устраняюсь от этого дела. Любопытная цидулка, заметил Енисеев. А вы не заметили, не околачивалась ли в это время поблизости компания наездников на дорогих лошадях? Не собиралась ли она на прогулку? Даму-амазонку я заметил, сообщил Стрельский. Такая, знаете ли, королева, царица-фей Титания. Гадкая гадина, сразу охарактеризовала ее Танюша. И то, и другое сразу, — усмехнулся Енисеев. — Это с дамами случается. — Говорите, Гросс-Даменхоф? — Простите, вынужден покинуть ваше приятное общество. Не хочу обременять вас просьбами, собрат Аякс, но у вас в записной книжке наверняка есть расписание поездов. — Вы собрались в Гросс-Даменхоф? — догадалась Танюша. — Алешенька! «Мы едем с господином Енисеевым!» «Но почему?» — удивился Николев. «Потому что если он туда едет, там будет что-то любопытное!» «До Камернского поезда примерно полчаса», — сообщил Лабрюер. «Вы прекрасно на него успеваете, но это сегодня уже последний!» «По-вашему, записочку прислала фрау Хабберман?» — спросил Стрельский. «Ах, проказница!» «Очень может быть», — туманно ответил Енисеев. «Во всяком случае, я уверен, что искать ее следов нужно в Гросс-Даменхофе, если только...» «Если что?» «Если ее там не нашли еще до нас, тогда я не дам за ее жизнь ломаного гроша. И поверьте, труп не станут никуда подбрасывать». «Почему?» — хором спросили Танюша и Николев. «Потому что убийцам уже не до спектаклей, дети мои. Вокруг них мой брат Аякс развел столько суеты, что они вынуждены торопиться. И это прекрасно. Милая Тамарочка и вы, господин Николев, там, конечно же, будет любопытно, но я вас с собой не возьму, простите». Енисеев потешно развел руками. Все, что он не делал, было для Лабрюера отвратительно. И даже этот роскошный жест, явно перенятый у Стрельского или Водолеева, сам он, не будучи актером ни в какой мере, очень остро ощущал актерские приемы и замашки у других людей. Иногда они его развлекали, но сейчас раздражали. «Нет, господин Енисеев, мы тоже поедем. Все, что творится на ипподроме, мое личное дело, если угодно!» Строгим ледяным голосом, почти как актерская в гневе, ответила Танюша. «Какие-то гнусные людишки плетут интриги вокруг госпожи Зверевой, а она мой кумир, мой идеал. Я мечтаю учиться у нее летать, и мой муж мечтает». «Да!» — выпалил Николев, совсем ошалев от восторга. Она впервые прилюдно назвала его мужем, и именно так, как положено замужней даме. Стрельский, оценив ловкость дамы, зааплодировал. «А если придется стрелять, так я умею не хуже вас». «Ого!» — прошептал Енисеев. И тут Танюша выхватила из-за спины револьвер. Не успели спросить, кто ее выучил такому опасному способу ношения оружия за поясом юбки под пелеринкой, как она выстрелила. И флажок, украшавший маленькую детскую карусель, рухнул. Пуля удачно попала в шар, из которого он торчал. «Бежим!» — воскликнул Енисеев. «Сейчас сторожа выскочат. Садитесь на велосипеды и по пляжу. Аллюром три креста! Есть ваше благородие!» — лихо отрапортовала Танюша. «За мной, душенька!» — молодожены укатили. «Слава тебе, Господи!» — с чувством сказал Енисеев. «Скорее на станцию, пока они не повисли у нас на плечах. Вот ведь парочка!» «Вы приглашаете меня с собой?» — осведомился Стрельский. «Со всеми моими ревматизмами, куриной слепотой и старческим недержанием всего на свете?» «Я бы не осмелился, но в вашем взоре вижу снисходительность. В моем взоре вы видите безумие», — поправил старый артист. «Но я не хочу отпускать вас одного. В неприятном случае я хоть подниму тревогу, но билеты за ваш счет. Тогда идем на станцию», — сказал Енисеев. «Прощайте, брат Аякс. Я вам за все благодарен, даже искренне благодарен. Но вы твердо решили, что нам не по пути. Ну, пусть так». «Деньги возьмите», — буркнул Лабрюйер. «Это в оплату за ваши труды». Тут по каменному спуску прибежал старик-сторож и на дурном немецком осведомился насчет стрельбы. «Это там, дальше», — сказал ему Енисеев, махнув рукой куда-то в сторону острова Эзель. «У нас и ружьишка-то нет», — по-русски добавил Стрельский. Они пошли вслед за успокоенным сторожем. Лабрюйер остался у скамьи. «Ну и черт с вами», — проворчал он. То, что оставалось от вечера, следовало употребить с большей пользой для себя. Забравшись в дальний угол двора, смазать конским снадобьем ногу, а потом спокойно в одиночестве выкурить пару папирос. А может и побольше, чтобы забить скверный запах. Мало надежды, что он выветрится, но хоть ослабнет. Он вышел на полосу влажного песка, решив, что неторопливая прогулка вдоль гладкого мелководья на сон грядущий — именно то, что требуется господину средних лет, у которого побаливает нога, а на душе кавардак. Но побрел он почему-то не в сторону Майренхофа, а в сторону Дубельна. Мариенбад формально относился к Дубельну, хотя был выстроен почти посередке между этими двумя станциями. Возле Дубельнского вокзала он мог взять извозчика и доехать до артистических дач. Арман имел хорошую лошадь и довез Лабрюйера довольно быстро. Поблизости от Майренхофской станции он спросил, по какой улице ехать, Йоминской или Морской. Лабрюйер понимал, что короче по Морской, но хотел продлить удовольствие от поездки. Не так уж много у него в жизни было за последнее время удовольствий. Он чувствовал, что как-то неправильно расстался с Енисеевым, но бросать деньги в наглую морду, именно в эту наглую морду, было нелепо. Енисеев бы счел ниже достоинства нагнуться за ними. — Где поворачивать? — спросил Арман, и Лабрюйер от задумчивости не сразу указал нужный перекресток. Он никогда не знал названий узких улочек, что вели к морю. Даже в Майренхофе эти улочки были простенькие, немощеные, без тротуаров, с бурьяном вдоль дощатых заборов, а кое-где с белым шиповником. Совсем скромные улочки, не променады, как Йоминская или Морская, и с колдобинами, на которых колыхалась замедлившая ход бричка. Лабрюйер, покачиваясь на сиденье, уже предвкушал обещанные себе папиросы. Арман опять спросил, где поворачивать, услышал налево, и четверть минуты спустя бричка остановилась. Лабрюйер встал, желая спуститься по двум ступенькам, и увидел, как из калитки мужской дачи выскакивает приземистая фигурка с большим саквояжем. Все бы ничего, но человек этот быстро и пугливо огляделся, как будто в такое время кто-то мог его видеть. Если бы не повадка воришки, покидающего ограбленный дом с добычей, Лабрюйер бы не обратил внимания. Мало ли кто забрел к господам-артистам в гости, особенно если взял с собой побольше пива. Но он вгляделся и узнал Савелия Водолеева. Водолеев быстро перешел морскую по диагонали, и Лабрюйер увидел, что спешит он какой-то черной глыбе, которую еще утром тут не было. Но у глыбы, когда он был совсем близко, зажглись фары, и оказалось, что это проклятый катафалк. Савелий закинул саквояж в автомобиль, влез сам, и катафалк с места взял хорошую скорость, помчался в сторону Эдинбурга и Билдерингсхофа. Первая мысль у Лабрюйера была совсем глупая. Чего Савелий в такое время собрался делать в Билдерингсхофе в зале Маркуса? А вот вторая была поумнее. Катафалк пролетит эти станции стрелой и остановится лишь у ипподрома. Была и третья мысль. Не начхать ли, не наплевать ли на всю эту историю с высокой колокольни? Случайный заработок, к чему он обязывает? Ведь и бумаг-то с Кокшаровым подписано не было, отчего человек, который уже давно не служит в сыскной полиции, должен до конца распутывать это дело. Удалось помочь Селецкой, и ладно. И тут случилось чудо. Дамы еще не угомонились, вышли на сон грядущий подышать свежим воздухом, а может, гуляли по пляжу, как положено настоящим дачницам. Настроение у них было романтическое, в небе висела прекрасная луна, благоухал шиповник, и Терская запела: «Льет жемчужный свет луна, в лагуну смотрят звезды. Ночь дыханьем роз полна». Вовремя и в нужной тональности подхватила Эстергази. «Мечтам любви верна». Это уже звоном хрустального колокольчика вплелся голос Генриетты Эстергази. «Жизнь промчится, как волна. Вдыхай же этот воздух». Четвертый был голос Селецкой. Она оживала. Она уже могла петь о любви. Четыре незримые женщины, немало испытавшие, пели баркароллу и звали любовь. Уже ни во что не верящая, разумная и практичная Зинаида Терская, смешная Лариса, нервная беглянка Генриетта, печальная Валентина. Четыре актерки, потрепанные жизнью и избалованные аплодисментами, и также точно как безупречно звучала стихийная и непредсказуемая баркаролла. «К Эдинбургской станции», — вдруг сказал Арману Лабрюйер. «Может быть, поезд опоздает?» «Как угодно», — отвечал Арман. Он был доволен. На станции больше надежды обрести припозднившегося седока. И поезд действительно опоздал. Это был уговор с судьбой. Если удастся предупредить треклятого Енисеева, что этой ночью в списке трупов прибавится еще один. Когда осведомитель больше не нужен, его уничтожают. А когда он не нужен, если некое дело, в котором требовались поставляемые им сведения, завершено. Лабрюйер забрался в последний вагон и, глядя в темное окно, пообещал своему отражению, что это последний эпизод его участия в путанных делах Енисеева. В конце концов, полученные деньги ему нужны, и их нужно хоть в какой-то мере отработать. Когда поезд остановился в Солитюде, пассажиров на перрон вышло ровно пятеро. Из них двое вытащили из вагона велосипеды. Поезд тронулся, пассажиры посмотрели друг на друга, и один из них так расхохотался, что едва ли не заглушил паровозный гудок. «Я должен был догадаться, должен был!» — сквозь смех выкрикивал он. «Ну, детки!» «Ну, детки!» Лабрюйер, пока Танюша и Николев возились с велосипедами, быстро подошел к Енисееву. «Они увезли Водолеева», — тихо сказал он. «Живого?» «Пока да». «Понимаете, что это значит?» «Да». Нужно этих голубков убрать. Лабрюер кивнул. За годы службы в сыскной полиции ему приходилось иметь дело с разнообразными пропажами, и одна подходящая как раз пришла на ум. Молодожены подошли, с виду вроде бы смущаясь, но Лабрюер помнил, перед ним молодые артисты. «Тамарочка, Алеша, вся надежда на вас», — сказал он. «Вы на велосипедах перемещаетесь быстро. Поезжайте в Кляйн-Даменхоф. Это, перейдя железную дорогу, прямо пока не окажетесь на Анненхофской улице. Она, если повернуть налево, упирается в имение Анненхоф. Вы сперва загляните туда, постучите в ворота. Имение большое, сторож наверняка есть. Скажите ему так: у вас пропала бабушка. Запоминайте, Николев, старенькая бабушка, у которой совсем нет памяти. Ее не выпускают из дому, потому что она не найдет обратной дороги. Но она как-то убежала, и родня ищет ее по всему Зассенхофу. Кто-то сказал, что старушку вроде бы видели у переезда. Приметы фрау Хаберман. Помните? Моего роста. Волосы седые, носит черную кружевную наколку и поверх нее черную шляпку. А платье? Платье темно-коричневое. Воротничок связан тамбурным крючком под горлышко, стала вспоминать Танюша. Прекрасно. Сторож ее, скорее всего, не видел. Но вы не уходите, пока не узнаете дорогу к Кляйн-Даменхофу и Гросс-Даменхофу. Сперва Кляйн. Почему? Чтобы в окрестностях все знали. Ночью по всем закоулкам искали пропавшую бабушку. Если вы сразу устремитесь в Гросс-Даменхоф, это будет подозрительно. Дело очень серьезное, сами знаете. «А когда найдем?» — спросил Николев. «Первым делом успокойте ее. Скажите, господин Лабрюер все понял и на нее не сердится. Скажите, она никогда в жизни больше не увидит Алоиза Дитрихса. И ступайте с ней на станцию Солитюд. Там есть телефонный аппарат, там круглосуточно кто-то дежурит. Сидите и ждите меня. А если случится что-то неожиданное, сразу звоните в Ригу, в сыскную полицию и господину Линдеру. Сейчас я вам запишу телефонные номера». В свете станционного фонаря Лабрюер вырвал из записной книжицы лист и карандашом нацарапал все необходимое. «Ищите, пока не найдете», — напутствовал Енисеев. «Мы с женой найдем», — гордо пообещал Алеша. И молодожены, взяв за рули велосипеды, покатили их по деревянной дорожке через рельсы. «Слава Богу!» — прошептал Стрельский и перекрестил их силуэты. «Слава Богу!» — согласился Енисеев. «Мне сейчас только парочки любопытных младенцев, всюду сующих носы, не доставало. Тем более, что один из младенцев вооружен и будет палить, куда попало», — визжат восторга. «Так они целее будут», — подтвердил Лабрюер. И тут возникла пауза, та, которую кто-то обязан прервать банальными словами: «Тихий ангел пролетел». «Господин Лабрюер, я вам благодарен за предупреждение», — церемонно произнес Енисеев. «Но никак не смею обременять своими заботами. Предлагаю вам с господином Стрельским потихоньку двигаться к Зассенхофу, где есть шанс поймать Армана. Я же пойду на ипподром. Попрошу лишь о двух одолжениях. Если я до полудня завтрашнего дня не телефонирую на дачу господину Кокшарову, то свяжитесь с господином Кашко и все ему объясните. И также оставьте в зале Маркуса у билетерши записку для господина Отца. Это мой помощник. Если бы я знал, как все обернется, я бы вызвал его сюда». «Вы в своем уме?» — спросил Стрельский. «Может быть, вы рехнулись? Или у вас, как говорит нынешняя циническая молодежь, в голове зонтиком помешали? Я должен знать, что происходит на ипподроме. Сволочи засуетились и будут делать решительные шаги. Уничтожение Водолеева только первый. Опасность грозит нашим авиаторам и инженеру Каляпу. Так что вы уж извините, пойду я. Не поминайте лихом.